Но он не виновен. Они сами это знают, его напрасно взяли. Стремительным порывом прервала ее Бероева. «Какие, мой друг, несообразности, говоришь ты?» С укором покачала головой графиня. «Если они знают, что он действительно невиновен, так зачем же стали бы его держать-то там? Что ты это сказала? Опомнись! О ком ты это говоришь? Ай-ай, ой-ой, нехорошо-нехорошо, моя милая! Как это ты, не подумавши, решаешься говорить такие вещи? Напрасно!» «Верно уж, не напрасно. Да и притом в твоем собственном деле ты не совсем-то правду сказала мне». «Как не совсем-то правду?» — вспыхнула Бероева. «Так, я ведь знаю немножко твое дело. Слыхала про него. Нехорошее, очень-очень нехорошее дело», — недовольным тоном продолжала филантропка. «Ты употребляешь даже клевету. Это уж совсем не по-христиански. Я знаю лично молодого князя Шадурского. Это благородный молодой человек. Я знаю его, он не способен на такой низкий поступок. Он тут был только несчастной и невинной жертвой». Графиня сделала 2-3 шага и снова обернулась к Бероевой. «Впрочем, если ты считаешь себя правою и если ты права в самом деле, то суд ведь наш справедлив и беспристрастен. Он, конечно, оправдает тебя, и тогда я первая, как христианка, порадуюсь за тебя. А теперь, моя милая, советую тебе трудиться и раскаяться. Лучше молись-ка, чтоб Бог простил тебя и направил на путь истинный. А по делу твоему трудно что-либо сделать, трудно, моя милая». «Да потому что это князь Шадурский, потому что это барин», — с горечью и желчью вырвалось горячее слово из сердца арестантки. «А будь плебей на его месте, так ваше сиятельство, быть может, горячее приняли бы мое дело к сердцу. Благодарю вас, мне больше не нужно вашей помощи». Графиня остановилась, как кипятком ошпаренная, таким несправедливым подозрением, и измерила Бероеву строгим взглядом. «Ты дерзка и непочтительна, ты забываешься», — сухо и тихо отчеканила она каждое слово и, повернувшись с достоинством, вышла из камеры. «В темную», — строго шепнула приставница тюремное начальство, почтительно следуя за графиней. Дрожащую от гнева арестантку отвели в узкий, тесный и совсем темный карцер, который в женском отделении тюрьмы служит исправительным наказанием. Сидя на голом холодном полу, Бероева переживала целую бурю нравственных ощущений. Тут было и отчаяние за судьбу, и злоба с укоризнами и презрением к самой себе за то малодушие, которое дозволило ей увлечься нелепую надеждою. Она чувствовала себя кроваво оскорбленной и сознавала, что сама же вызвала это оскорбление. «Поделом, поделом, так тебе и нужно», — злобно шептала она в раздражении и нервически ломая себе руки. «Не унижайся, не проси. Умей терпеть свое горе, умей презирать их. Разве ты еще недостаточно узнала их? Разве ты не знаешь, на что они все способны? О, как я глубоко их всех ненавижу! Какой стыд, какое унижение! Зачем я это сделала? Зачем я обратилась к ней?» И она в каком-то истерически изумленном состоянии, без единой капли слез, но с одним только нервно-судорожным перерывчатым смехом, злобно и укоризненно издевалась над собою, продолжая ломать свои руки, но так, что только пальцы хрустели, и злобно суровыми, как буря, глазами зловеще смотрела в темноту своего карцера. К вечеру ее выпустили оттуда.